Но вы должны понять, что живое существо не является таковым, каким мы его думаем. Вот, допустим, мы видим похотливую личность, представим. И мы говорим, вот он похотливый. Да? И мы начинаем осуждать человека за то, что он похотливый. Но такова его форма обусловленности, такова степень его прошлой обусловленности. Мы должны просто ему что? Сочувствовать каким образом? Давать ему общение. Мы должны давать ему общение и просто, не трогая его, объяснять ему, рассказывать ему о Кришне, о чистых преданных, о том, чтобы он в этом вибрационном, фолиуме, находился. Чтобы он был в этих вибрациях. Эти вибрации на него действуют, как запахи на нас действуют. Вот мы, допустим, приходим куда-то, чем пахнет? И уходим. Так ведь? Значит, на нас действует, это дает нам, куда мы придем и куда мы уйдем. Какие-то ассоциации. Так и речи. Если мы будем общаться, то куда-то нас будет тянуть, потому что мы там спокойнее себя чувствуем, очищает это нас, мы чувствуем себя лучше. Мы должны смотреть с позиции своих недостатков на достоинство других личностей. Учиться у них. Как Шрила Рупа Госвами, он сравнивает этот цветок. Пчела, она не ищет недостатки, она ищет достоинства. Так ведь? А какие достоинства цветка? Аромат. Да, вот этот аромат, это то, что мы нюхаем, и вот это вкусный запах. Это что? Нам попадает в нос пыльца, вот из которой делают мед. И она дает информацию этого сладкого. О, как здорово пахнет. Так ведь? И мы не обсуждаем там, вот красный, зеленый или что-то. Вот это аромат. Бывает такой простенький цветочек, но такой аромат из него исходит. Или такие лечебные свойства у ромашки. А у какого-то там супер какая-то орхидея, допустим, может быть, такого и нету. Что-то всегда у каждого есть то, что добавляет другого. И если мы видим эту лучшую природу, то мы всегда сможем занять правильно и тех вокруг себя, и себя вокруг них. То есть такой взаимообмен будет, когда мы видим лучшую природу человека, а не его худшую природу. Просто надо побольше ему возможности находиться в той среде, где преимущества хороших качеств обсуждают. На примере чистых преданных, на примере игр Господа, на примере каких-то продвинутых личностей и так далее. И это обсуждение, оно привлекает. Вы понимаете, да? Но когда мы просто даем анализ и все время критикуем кого-то, это не привлекает, это постепенно начинает отталкивать человека. Он видит, что лучшую его природу никто не замечает, а худшую природу замечают все и еще постоянно обсуждают его худшую природу. И это начнет его тяготить. Потому что никто не хочет, чтобы обсуждали его постоянно, вот как плохого. Поэтому мы должны рассказывать о качествах вне этого человека. Поэтому Прабхупада говорит, мы говорим не о грешнике, а о грехе. Забудем, кто это сделал. Будем говорить об этом, вот что это вот деятельность, она такая неправильная. Вот так. Но когда мы говорим, вот там личность эту туда еще притягиваем, они будут отталкиваться.